Те же, что ешь сам, чтобы приблизиться к монстрам. «Быстро же ты все понял?» — усмехнулся он. «Да, ты действительно уже не тот лад, которого мне так просто удалось обдурить. Похоже, наш эксперимент с Невзором дал уж слишком много побочных эффектов». «Любопытно». «Хватит говорить загадками», — перебил его я. «Каким образом я должен согласиться на твое предложение, Осман, если ты до сих пор не объяснил сути?» «Для начала тебе нужно кое-что понять, Влад. Ты ошибаешься. Наша первая встреча произошла намного раньше, еще до того, как ты получил свою магию. Странно, что ты не знаешь моего имени. Я думал, что твой отец рассказывал обо мне хоть что-то». Осман принялся нервно ходить из стороны в сторону по церковному залу. «Отец? А, теперь все понятно. Так и думал, что это ты, его бывший коллега. Знахарь, который посоветовал отцу отнести меня на холм той ночью», — догадался я. «Именно с тебя все и началось. Тот самый знакомый Добромир. Так я и думал. Именно он заманил нас на ритуал, после которого на моей руке появились черные полосы, а отец чуть не погиб из-за пневмонии. И эту пневмонию он получил от монстра, с которым мы встретились на холме. Вот только не факт, что существо было чудовищем из-за черты. Я начинаю подозревать, что Невзор или Осман научились менять свой облик, как оборотни». «Все так, Влад. Добромир, наверное, думает, что после приезда я первым делом встретился с ним», — подметил Осман. «Но тут он ошибается. Сначала я нашел тебя. Неужели ты забыл, как взял у меня тот пирожок? Наивный, слабоумный мальчишка. Тебя было так просто отравить». Все начало вставать на свои места. Теперь я понимаю хронологию событий. «Не было у моего предшественника никакой смертельной болезни. Бывшего Лада отравил Осман, а затем дал отцу совет отнести сына на холм, чтобы провести ритуал. Сказал, что это единственный шанс сохранить жизнь мальчику. Но что случилось потом? И зачем же вы с ведьмаком дали мне магию?» — поинтересовался я. «Какой в этом смысл?» «Ха!» Он попытался рассмеяться, но из глотки Османа вновь вырвалось шипение. «Мы не собирались этого делать. Это побочный эффект». «Лад, никто и не планировал наделять тебя магией. Изначально Невзор дал мне задачу найти ребенка, которого можно обманом привести в холмовый лес. Мы собирались сделать из тебя монстра, который прорвет барьер. Именно ты должен был уничтожить черту в области погранки. Похищенные люди были нашим запасным планом. Но в итоге нам почему-то так и не удалось создать из тебя аномалию. Поэтому пришлось вернуться к изначальному плану». «А вот это уже интересно. Это что же получается? Эти двое собирались заразить меня чем-то и обратить аномального монстра, присутствие которого черта попросту не сможет выдержать. Но вместо этого бывший Лад оказался на грани смерти, а затем в его теле появился я и система. Думаю, что ведьмак с Османом сами не понимают, что натворили. Систему они точно никак не могли мне дать, поэтому-то я уверен, что она взялась из другого места, не из ритуала». «Скорее всего, последовательность была совсем иной. Сначала моего предшественника заразили, и он начал обращаться в монстра. Но затем в его теле появился я, и ко мне по какой-то причине подключилась система. И что-то мне подсказывает, что задача системы изначально была совершенно иной. Возможно, я должен был стать магом-целителем. Но заражение изменило работу моего организма, и системе пришлось адаптироваться вместе со мной. Поэтому и появились навыки убийцы. Поэтому и появился разлад. Похоже, система попыталась исцелить меня от полученного предшественником заболевания. И теперь я вынужден подкармливать эту болезнь эссенциями жизни и смерти. Соблюдать баланс, чтобы не умереть. Проклятие. Сколько же пришлось принять себя прошлому Ладу, чтобы он в итоге стал мной? А с какой стати ты выбрал именно меня? Почему для ритуала не подошел другой человек? — поинтересовался я. — Ты не заблуждайся, Лад. Ты не избранный, — помотал головой Осман. — Просто для этого преобразования нужен был ребенок. А обдурить вас Добромиром было проще простого. Ты был слишком доверчивым, глупым мальчишкой, который поверит любому моему слову. А твой отец не сомневался в моих намерениях, потому что мы долгое время работали вместе. Он научился мне доверять. Это случайность. На твоем месте мог оказаться любой другой ребенок. — Понятно. Но теперь вы хотите себе в союзники боевого целителя, — усмехнулся я. — Не хочется терять вложенные в меня усилия, да? — Не зазнавайся, лад, — нахмурился Осман. — Мастер Невзор велел мне привести тебя живым. Но если ты будешь сопротивляться, он не обидится, если я тебя прикончу. Однако прежде чем делать поспешные выводы, лучше подумай своей головой, парень. Она вроде как начала у тебя варить. Невзор тебя осмотрит, узнает, что с тобой происходит, и даст тебе власть. Ты не пожалеешь, если будешь работать с нами. За кого тебе тут цепляться? За отца? Не факт, что он еще жив. А если он и выжил, не думаю, что он может научить тебя чему-то, кроме знахарского дела. Бросай погранку, лад, и иди со мной. Или, может быть, ты со скитальцами свою жизнь решил связать? Ну, сам посмотри, что с ними стало. Они оказались куда слабее нас с мастером Невзором. Их гильдия теряет десятки, если не сотни людей каждый год. Разве оно того стоит? Умирать за идею? Это же бред. Хитрый ублюдок. Будь я 14-летним парнем, может, и поверил бы его словам. Купился бы на эти обещания о власти, славе и беззаботной жизни. Вот только я мыслю совершенно иначе. Я вижу, что он мной манипулирует. Хочет настроить меня против погранки, против скитальцев и против отца. Но я знаю, какой выбор он предоставляет мне на самом деле. Если я пойду с ним, ведьмак ни за что не сделает меня своим учеником. Я стану очередным подопытным, которого Невзор будет изучать. Меня вскроют, как труп в секционном зале. И не факт, что эти двое сжалятся и предварительно умертвят меня перед этой процедурой. Настоящий выбор, который дает мне Осман, куда проще. Умереть здесь и сейчас, или же умереть в адских муках в руках ведьмака Невзора. Но я выберу третий вариант. Осталось только задать последний вопрос. Чтобы принять решение, мне нужно задать последний вопрос, Осман, — решил подытожить я. В ту ночь, когда мы с отцом оказались в холмовом лесу, на нас напал монстр. Кто это был, ты или ведьмак? — прохрипел он. — Так ты все-таки кое-что помнишь. — Прости, лад, но это тебе знать пока что рановато. То, что мы пытались сделать, находится за гранью твоего понимания. Я и сам не знаю всех подробностей. — Возможно, мастер Невзор расскажет тебе правду, но мне об этом говорить не позволено. И я старался тянуть время как мог. Изображал заинтересованность. И на то есть две причины. Первая, мне действительно нужно выяснить, чего добивается ведьмак. Я хотел понять, что случилось со мной, и часть информации мне удалось вытянуть. И вторая причина, мне нужно было выиграть время. Задержать Османа, чтобы он не узнал, что сейчас происходит на берегу около черты. Пока что он еще не догадался, как мы с Виданой решили закрыть пролом в магическом барьере. И если Осман поймет, что их с Невзором план может в любой момент разрушиться, он плюнет на все и побежит со всех ног к Видане. Убьет ее и не даст восстановить синий кристалл, от которого питается барьер. Думаю, прошло уже достаточно времени. Этого должно хватить, чтобы Видана начала восстанавливать черту. Значит, пора и мне отсюда выбираться. Пора показать этому ублюдку Осману, что я на самом деле о нем думаю. «История, конечно, занимательная», — усмехнулся я. «Но зря ты держишь меня за идиота. Я ни за что не присоединюсь к людям, которые ставят свои амбиции выше жизни других людей. Серьезно, сдались вы мне оба. Так и передай мастеру-ведьмаку. Пусть Невзор подавится своими эликсирами. Я вам помогать в этом не стану». Осман хрипло вздохнул. «Значит, ты выбрал смерть, Влад. Хорошо. Дело твое. Я постараюсь разделаться с тобой быстро, безболезненно». Я сжал рукоять меча, ладони вспотели. Пришлось цепиться в оружие изо всех сил, чтобы оно не выскользнуло. Осман уже пошагал на меня. Отступать некуда. Один вариант — принять бой. «Внимание! Активирован аварийный режим!» «О, самое время! У нас тут явно авария, иначе и не скажешь!» «Открыт режим «Второе дыхание». «Снять ограничения с общего запаса маны?» «Да или нет?» «Еще бы знать, что это, черт подери, значит!» «Но сейчас разбираться времени нет. Второе дыхание мне бы точно пригодилось». Я мысленно отдал системе добро на активацию второго дыхания. Появилась возможность тратить больше маны, чем имеется. «Внимание! Это может причинить вред витальности. Возможны побочные эффекты от слабости до потери сознания или летального исхода. Рекомендовано расходовать ману с умом». «Понятно. Значит, я все же могу воспользоваться некротическим касанием. Но тогда я уйду в минус. А что делать? Иного выбора нет». Сняв все ограничения, я рванул вперед. Решил атаковать быстрее Асьмана. «Может, он умеет вытягивать ману? Может, он намного сильнее меня физически? Но он не воин. Обычный знахарь, которого накачали токсичными усиливающими зельями. Он не ожидает, что я атакую первым, и не догадывается, что я могу с ним сделать. Асьман уверен, что у меня больше нет маны, что он лишил меня возможности колдовать. Что ж, этого ублюдка ждет большой сюрприз. Из-за него мой отец чуть не погиб от пневмонии. Бывший лад, можно сказать, убит его руками и руками Невзора. Скитальцы сейчас отдают свои жизни, а жители погранки вынуждены бежать. И все это из-за двух человек, которые возомнили себя владыками монстров. Жалости от меня он не дождется. Я ударил мечом сверху вниз. Специально целился в левую руку, чтобы Асьман не успел достать свое усыпляющее зелье. Ему пришлось защищаться. Наши мечи столкнулись. Я не ошибся. Он гораздо сильнее обычного человека. От удара мой клинок завибрировал, руку пронзила тупая боль, и я выронил свое оружие. Однако, как только Асьман отвлекся на падающий меч, я поставил на кон все и схватил его освободившейся ладонью за правую руку, а затем выпустил из себя поток эссенций смерти. Впрыснул их, словно яд. В эту же секунду наша битва подошла к концу. Асьман отлетел назад, вновь закричал от боли. Вся его рука почернела, а затем отвалилась. С помощью целительского зрения я увидел, как распадаются его мягкие ткани. Кожа, мышцы, кости. Вся правая конечность, вплоть до плеча, превратилась в труху. В тот же момент снаружи послышались голоса. Я сразу же узнал их. К церкви Скалиса приближались скитальцы. Асьман тоже слышал их. Держась за плечо, он в последний раз бросил на меня гневный взгляд, а затем рванул со всех ног к выходу из церкви. Повезло ублюдку. Моя магия уничтожила все его нервные окончания. В противном случае он мог умереть от болевого шока. Жаль, что не хватило сил, чтобы полностью разрушить все его тело. Но и так вышло неплохо. Без правой руки ему будет тяжко. Я почувствовал слабость. Витальность начала снижаться. Все-таки эта атака дорого мне стоила. Однако я все же устоял на ногах, поднял оружие с пола, приготовился к решающей схватке. Судя по приближающимся крикам, кроме скитальцев, сюда несутся не только люди. Окно разбилось. Первым в церковь Скалиса влетел Стоян, весь израненный. Скиталец поднял голову и увидел меня. «Проклятие, мальчишка! Не повезло же тебе тут оказалось! Нас окружают! Волейбора утащили упыри! Лучше тебе бежать отсюда и как можно скорее!» Магический круг их ненадолго задержит. Но Стоян оказался неправ. Круг никого не задержал. Через мгновение окна церкви разбились, и внутрь ворвались 5 болотных упырей. Видимо, это тот самый вид, который взрастил Невзор. Для них синяя соль не представляет опасности. Стоян вскочил на ноги, встал рядом со мной. Приготовился к решающей схватке. Вдвоем мы с такой толпой точно не справимся. Молись, парень! — прошептал Стоян. — Сегодня мы с тобой отправимся к праотцам. — Нет. Я обернулся. — Стоян, за мной! Я увидел единственный выход. Последний шанс на спасение. — Я знаю, что нам делать, — заявил я. — Но для этого нам придется сильно рискнуть. Глава 4. Повезло, что я обернулся, чтобы найти путь к отступлению. Заметил приоткрытую дверь позади алтаря Скалиса. Из нее через узкую щель выглядывал знакомый мне мужчина. Им был священник, Хоттен. Он не мог произнести ни слова, просто молча наблюдал за нами. Надеялся, что мы заметим выход сами. Скорее всего, боялся привлечь к себе внимание упырей, поэтому и не звал нас. Вот только бежать к нему опасно. В этом и заключается главный риск. Болотные упыри могут нас нагнать, да еще и на Хоттена нападут. Без боя отсюда не уйти. Но если останемся биться в зале... Гарантированно погибнем. Единственный вариант – сменить позицию, обороняться уже в покоях Хатена, а затем отступать отсюда в безопасную зону, к Видане. Стоян, похоже, не знает, что один безопасный островок еще остался. Нам точно нужно перегруппироваться и продумать дальнейший план действий. Я сделал все, что мог. Передал Видане много синей соли, с избытком. Скоро она уже должна закончить восстановление защитного кристалла. Осталось продержаться совсем чуть-чуть. Проклятие, Лад, ты прав. Медленно отступая назад от надвигающихся упырей, прошептал Стоян. Уходим. Проследи, чтобы Хатен не закрыл дверь. Если он передумает, нам конец. И это правда. Я ускорил шаг, повернулся к Хатену. Заметил, как священник боролся с собой. Он хотел нам помочь, хоть ему и было страшно. Но если бы Хатен был трусом, он бы вообще не стал открывать эту дверь. Он дал нам шанс, и мы им воспользуемся. «Держите дверь открытой, мы не дадим вам умереть!» — крикнул я. И мы со Стояном со всех ног рванули за алтарь. Упыри бросили вслед за нами. Старались нагнать, но я уже подумал, как можно избежать столкновения с ними. Поэтому обогнул громадный алтарь. Скалис, высеченный в камне мужчина, держащий в своих руках весы. Олицетворение баланса. Да простит меня Скалис, если он действительно существует, но иного выбора у меня нет. Если этот бог действительно хочет помочь нам пережить этот кошмар, я знаю, как воспользоваться его благословением. Как только Стоян пробежал к двери, я изо всех сил толкнул статую Скалиса, и та, пошатнувшись, рухнула на упыря, который преследовал скитальца. Изваяние преградило дорогу к покоям священника. Более того, она полностью заблокировала дверь, оставив лишь небольшую щель, которую может пролезть только худощавый подросток. Хоть в чем-то мне пригодилось мое нынешнее состояние тела. — Давай, Лад, скорее, лихо тебя раздери! — Не смей подохнуть у меня на глазах! — орал Стоян из-за рухнувшей статуи. Упыри окружали со всех сторон. Мышцы немели, сил осталось совсем немного. Но я все же смог вовремя взобраться на упавшего Скалиса, а затем прошмыгнул в покое Хатена. Дверь за моей спиной тут же захлопнулась. Стоян закрыл ее на засов. В стены начали биться упыри, но сил расколоть камень у них не хватило. Даже если смогут разбить дверь, через узкую щель эти твари пролезть точно не смогут. У нас появилось время на передышку. Остается только придумать, как действовать дальше. «Ты что наделал?» — задрожал Хатен. «Мальчишка бестолковый, ты наш алтарь уронил! Разбил Скалиса!» «Если бы я этого не сделал, мы бы втроем уже были мертвы», — отметил я. «Лад прав», — хмыкнул Стоян и прижал Хатена к стене. «Кто тут бестолковый, так это ты, Хатен. Нашел время беспокоиться о своем боге. Не мог раньше дверь открыть, лихо тебя раздери». «Кстати, разумное замечание. Стоит обсудить это прямо сейчас». «Пока Хатен не ударил нам в спину. Вы все это время скрывались здесь, в своих покоях?» — спросил священника я. «Да», — закивал он. «А что? Мне нужно было выйти и сражаться с упырями? Чем я должен был их бить? Своей тростью?» «Значит, вы видели, как на меня напал тот мужчина?» — продолжил напирать я. Глаза Хатена нервно забегали из стороны в сторону. «Какой мужчина?» — нахмурился Стоян. «Осьман». «Помощник ведьмака», — объяснил я. «Это он возглавлял нападение на погранку. Монстры его не слушаются, но в то же время и не нападают на него. Думаю, Осьман с Невзором нашли способ манипулировать чудовищами. Долгая история, Стоян. Лучше расскажу об этом после, когда все закончится». «А ты с ними случайно не заодно, Хатен?» — нависнув над священником, прорычал Стоян. Со стороны это выглядело особенно комично. Поскольку Стоян был на голову ниже Хатена, ему приходилось вставать на носочки, чтобы хоть немного надавить на собеседника. «Простите меня, пожалуйста», — захныкал Хатен. «Я ни в чем не виноват, клянусь. Этот черноглазый монстр отобрал у меня ключи от церкви. Он потребовал, чтобы я впускал сюда остальных, этих умалишенных». «Что ты несешь?» — не понял Стоян. «Черноглазый — это Осьман. Тот, о ком я говорил», — объяснил я. А умалишенные — те, кто исчез, а потом вернулся. Люди, из-за которых случился разлом черты. — А ведь мальчишка нас предупреждал, — сжал кулаки Стоян. — Знаешь, Хатен, я в твоего Скалиса не верю. и страстно жажду разбить тебе морду за то, что ты все это время молчал. Но совесть не позволяет бить священника. Уж очень верила моя мамаша в твоего Скалиса. Она бы расстроилась, если бы я случайно выбил тебе пару-тройку зубов. — Мастер Стоян, умоляю вас, поверьте мне, — задрожал Хатен. — Мне угрожали. Я хотел прийти к скитальцам, но мне не позволяли этого сделать. Сначала сюда пришел этот Осьман, потом Щербак. — Щербак? — оторопил я. — Кто это? Ты его знаешь? — спросил Стоян. — Бывший пастух. Он лишился работы и теперь живет в одном доме со мной и с моим отцом. Мы снимаем жилище у свиновода Дмитрия, — объяснил я. Щербак начал вести себя странно после того, как в деревню вернулись пропавшие люди. Я уже давно заметил, что с ним что-то не так. — Так какого же лешего ты молчал, Лад? Почему? — проорал Стоян. — Молчал? — усмехнулся я. — Стоян, ты в своем уме? Я несколько раз предупреждал скитальцев, что в церкви Скалиса происходит что-то неладное. Поначалу вы мне не верили. Потом сходили проверить церковь. И что в итоге? Ничего не нашли. Да будь я проклят, выругался Стоян. Правда ведь ни черта не нашли. Пришли, а церковь была закрыта. Признавайся, Хатен, скиталец снова надавил на священника. Твоих рук дело. Да, промычал он. Да простит меня Скалис. Я грешен. Я укрывал этих людей здесь. В своих покоях, поэтому вы их не нашли. Но клянусь вам, мастер Стоян, Лад, мне угрожали. Черноглазый тут появился только пару раз, а вот Щербак... Этот проклятый пастух остался, следил за каждым моим движением. Правда, его это не спасло. — В каком это смысле? — поинтересовался я. Его монстры растерзали. Он не выпускал меня из церкви, велел сидеть здесь, когда остальные жители бежали на запад. Однако Осьман его предал. Натравил на него упырей, — поведал нам Хатен. «Как удобно», — хмыкнул Стоян. «Значит, единственный свидетель, который мог тебя оправдать, теперь мертв». «Я не думаю, что он врет, Стоян», — подметил я. «Не стану утверждать, но мне кажется, что Хатена и вправду запугали. Я видел взгляд Щербака. Видел, что из себя представляет Осьман. Мы с отцом осматривали вернувшихся жителей погранки». Все они перестали быть людьми. — Спасибо тебе, Лад, — поклонился мне Хатен. — Спасибо, я не забуду твоей доброты. — А ты давай на Лада не переключайся, — хмыкнул Стоян. — Когда все закончится, мы с тобой еще переговорим, Хатен. Тебя все скитальцы допросят. — Все, кто выживет. — Стой, тихо, — перебил Стояна я. — Ты слышишь? — Слышу. — Что? — Как к нам пытается прорваться несколько кровожадных... Он замолчал. Тишина. Никого не слышно. Упыри перестали биться в стены. Но это на них не похоже. Эти монстры очень опасное создание, но недостаточно умные, чтобы так легко бросить сразу три потенциальные жертвы. Они ведь слышали, как мы переговариваемся, сказал Стояну я. Знали, что мы никуда не делись, но все равно ушли. Почему? Хороший вопрос, малец. Скорее всего, их привлекла более сочная цель. Либо Невзор с Осьманом каким-то образом отдали им другую команду, — пожал плечами Стоян. Сомневаюсь, что Невзор здесь. Осьман упомянул, что он все еще скрывается за чертой. Да и сам Осьман сейчас мало на что способен. Я оторвал ему правую руку, — заявил я. — Что? Что ты сделал? — удивленно вскинул брови Стоян. — Мальчик говорит правду. — Я сам видел, как это случилось, — закивал Хатен. «Черная магия! Вам следует аккуратнее относиться к сыну Добромира. Боюсь, он уже и сам чем-то проклят». «А вот твоего мнения, Хатен, никто не спрашивал», — хмыкнул Стоян. «Нам нужно двигаться в сторону побережья», — взял слово я, — «к болотам. Мне не нравится это затишье. Есть вероятность, что монстры рванули к Видане». Я кратко объяснил Стояну, чем занята ученица ведьмака. Как только он узнал детали нашего плана... Сразу же понял, что мои опасения вполне могут реализоваться. — Хатен, есть тут другой выход из церкви? — бросил Стоян. — Через твои покои мы можем выбраться на заднюю дверь? — Да, конечно, — кивнул он. — Как раз окажемся на кладбище. Оттуда можете пойти в деревню по своим делам. — Ха! — усмехнулся Стоян. — Зря ты расслабился. Пойдешь с нами. — Что? — испугался священник. — Я не могу, там же опасно. Здесь не менее опасно. Скоро сюда снова могут нагрянуть болотные упыри. И вы останетесь без защиты. Лучше вам уйти с нами. Так есть хоть какой-то шанс выжить, — объяснил я. Пацан дело говорит. А теперь уходим отсюда. Если Лат не ошибся, большая часть монстров сейчас на берегу. Тогда тебе, Хатен, удастся сбежать на запад, к остальным беженцам. А мы продолжим биться. Хатен взглянул на меня. Сначала хотел что-то сказать, высказать свои сомнения. Но его лицо быстро изменилось. Он не стал с нами спорить. Догадываюсь, что хотел высказать священник. Засомневался, стоит ли мне тащиться в бой вместе со взрослыми воинами. Но потом он вспомнил мою магию, силу которой он посчитал нечестивой. Именно из-за этих воспоминаний он и решил промолчать. Мы прошли в соседнюю комнату. На всякий случай старались передвигаться как можно тише. Гнилые половицы предательски скрипели. В воздухе пахло церковными благовониями и кровью. «Да, вижу по вашим лицам, что вы уже все поняли», — нахмурился священник. «Выходите наружу аккуратно. Там лежит труп Щербака. Это из-за него здесь поднялась такая вонь». «Да плевать я на него хотел!» «Ублюдок получил по заслугам», — отмахнулся Стоян и первым вышел наружу. Мы перешагнули через останки покойного пастуха и прошли на кладбище. Монстров в округе не было. Дождь, непроглядная мгла, волны аномального тумана. Природа сошла с ума. Снаружи темно, хоть глаз выколи, будто на дворе ночь. Вот только время едва ли перевалило за полдень. Тьма прервалась через черту. Даже солнце перестало светить так, как раньше. Удобная среда для монстров и слишком уж дискомфортна для простых людей, которые не способны видеть в темноте. Мы со Стояном направили трясущегося священника к полям. Провожать его не стали. И так было ясно, что никого он по дороге не встретит. «Мне нужно что-то передать людям», — прошептал Хатен перед тем, как покинуть нас. «Да», — кивнул Стоян. «Если встретишь Новика, скажи, чтобы он тащил сюда свою задницу. Без него тут приходится туго. А мы с Ладом продолжим свой путь. Ты ведь не собираешься сбегать?» Последний вопрос был адресован мне. «Шутишь, что ли?» — хмыкнул я. «Радогос сделал меня скитальцем. Эти сутки я обязан следовать своей клятве. Я не отступлюсь». «Молодца!» — улыбнулся Стоян и хлопнул меня ладонью по спине. «Тогда веди меня, Лад. Если наша судьба сейчас зависит от Виданы, нам нужно ее защитить. Рассвет близок, я чувствую это». «Рассвет?» Он тоже запутался во времени, не понимает, какой идет час. Погранка попала в аномалию. Такое же искажение, как то землетрясение, в котором мы со скитальцами очутились несколько дней назад. Теперь мне стало ясно, что черта охраняет нас не только от монстров. Сама природа за пределами барьера совсем иная. Не знаю, что случилось с этим миром, но находиться за пределами магических пузырей опасно. Особенно, если не знаешь, чем внешняя флора и фауна могут навредить. — Говоришь, Валибора утащили монстры? — спросил Стояна я, когда мы пересекли уже половину деревни. — Да, — вздохнул он. Я расставил ловушки на берегу, затем встретился с ним неподалеку от церкви. Мы хотели укрыться внутри, оба. Но его схватили сразу несколько упырей. Я, пойми, я хотел ему помочь, но Валибор показал мне смерть. Стоян изобразил жест, отогнул большой, указательный и средний пальцы. Его рука дрожала. «Смерть?» — переспросил я. «Что это значит?» «Это жест, которым пользуются скитальцы. Его используют в самом крайнем случае. Он означает, что воин смирился со своей смертью и велит его не спасать. У нас есть договоренность. В такой ситуации мы друг друга не спасаем. Слишком же много смерти я видел в последнее время». Лучше тебе не знать, каково это — бросать одного из своих соратников, Лад. Я не стал спорить со Стояном. Он поступил так, как велел ему долг скитальца. Если бы пошел за Валибором, то сгинул бы вместе с ним. Проклятие! Жаль. Хороший был мужик. И ведь еще неизвестно, что случилось с другими скитальцами. Новик увел жителей на запад. Радогост остался вместе с одним из претендентов, с Круком. Они охраняли вход в деревню с южной стороны. Но с тех самых пор никого, кроме Стояна, я больше не встретил. «Тссс!» — прошипел скиталец и резко пригнулся. «Присядь, Лад, смотри. Добромиров ты сын, черт тебя раздери! А ведь ты оказался прав. Мы скрылись за камнями. аккуратно выглянули из своих укрытий и посмотрели на берег. Да, впервые в жизни жалею, что я оказался прав. На побережье больше десятка болотных упырей. Нет, даже больше. Ни конца, ни края не видно. Похоже, все собрались здесь. Все, кто мог прорваться, теперь пытаются помешать Видане восстановить кристалл. Я вижу две копны рыжих волос на дальнем островке. Видана? Рядом с ней сидит раненый Радко. Неподалеку суетится один из охранников Харитона. Беда. Видана еще не закончила восстанавливать кристалл. Уже высыпала всю синюю соль, но теперь ей нужно прочитать заклятие. А магия девушке дается очень непросто. Ведьмак не закончил обучать ее. Невзор передал Видане лишь часть своего опыта. Но, может быть, это и к лучшему. По крайней мере, он не обратил ее в свою безумную идеологию. Идет анализ магической энергии. О, система очнулась. А я уж думал, что она полностью отрубилась после того, как я пережил очередную перегрузку. Рекомендуется истребить монстров. Еще один невероятный совет. Обычно система дает дельное указание. Если следовать всем ее советам, можно выпутаться почти из любой ситуации. Но в этот раз ее мнение меня сильно смутило. Болотные упыри, смотреть в справочнике монстров, изменяют магический фон. Рекомендовано сократить численность упырей, чтобы ускорить восстановление барьера. Ах, вот оно что! А это уже дельный совет. Остается только объяснить Стояну, что нам придется в очередной раз рискнуть своими жизнями, чтобы выбраться из этой задницы. — Стоян, у нас проблемы, — прошептал я. — А то я не вижу, — махнул он. — Можешь мне не верить, ладно, в последний раз такое количество упырей я встречал только в своих кошмарах. Они еще никогда не собирались в такую стаю. Нам нужно увести их отсюда. Они мешают Видане. Если мы этого не сделаем, пролом никогда не зарастет, — объяснил я. — Можешь мне не верить, но мне об этом говорит моя магия. Пришлось немного солгать. Но не стану же я рассказывать ему о системе и ее советах. — А тебя так и тянет подохнуть во благо человечества, да? — нервно хихикнул скиталец. — Да, ты бы точно мог стать одним из нас. Такой же сумасшедший, как Радагост. Я это сразу понял. Слишком уж ты бодро прошел через первые два испытания. — Стоян, сейчас совсем не время это обсуждать, — потряс воина я. — Если больше никого не осталось, то надежда только на нас. — Боги, да что же я делаю? Если вдуматься, я же сам себе могилу рою. Но тут уже все решено. Пути назад нет. Я уже давно понял, что бежать отсюда некуда. Не отстоим по гранку, и все королевство заполнит монстры. Да, в других городах и деревнях есть свои штабы скитальцев. Но если произойдет большой прорыв, они уже никогда их не остановят. Такого никогда не случалось. Их не обучали борьбе на безопасной территории. Даже бывалый воин Радагост чуть не потерял надежду, когда осознал, что черта пала. — У меня есть кое-что, — прошептал Стоян. — Я могу привлечь сюда этих ублюдков. — Даю тебе последний шанс, Лад. Если хочешь бежать, уходи. Я покажу тебе смерть, как это сделал Валибор. И никто тебя не осудит. — Заканчивай. Я уже все для себя решил. — Будем бороться бок о бок до самого конца. Давай сюда свою бомбу. — Бомбу? Как ты это понял? — удивился он. — Я был в арсенале. Запомнил запах, который исходит от твоего личного ящика. Я его ни с чем не перепутаю, — ответил я и протянул Стояну ладонь. — Порох. Запах этого вещества я не знаю, но интуиция подсказала, что в сундуке Стояна хранятся взрывоопасные вещества. Да и в целом от него всегда пахло чем-то подобным. Терпкий запах химикатов. Он не воин. Стоян отличается от того же Валибора и Радагоста. Его сила в интеллекте. В способности собирать своими руками то, чего не могут создать другие скитальцы. Держи. Он положил мне в руку небольшой кожаный шарик. Как только дам сигнал, потянешь за веревку. Почувствуешь жар. Внутри появится огонь. Ждать после этого нельзя, иначе нас обоих на куски разорвет. 5 секунд максимум. Бросать нужно сразу же, понял меня? Понял, не сомневайся, ответил я. Бросаем, а затем бежим вглубь деревни. А затем умираем и остаемся героями в памяти жителей погранки, заключил Стоян. Либо становимся хорошим ужином для упырей. Одно другое не исключает. депрессивный настрой. Я все же рассчитываю, что мы сможем выбраться отсюда живыми. — Ну, поехали, — прошептал Стоян, и мы одновременно выдернули предохранители из его бомб. Внутри тут же разгорелись химические реакции. Взрыв произойдет ровно через пару секунд. Мы метнули бомбы. — Видана, — проорал я, — заканчивай ритуал, мы их отвлечем. Я бросился лицом вниз, прижал ладони к ушам, открыл рот, чтобы выровнять давление воздуха, которое очень скоро изменится. Но взрыв оказался иным. Бомбы Стояна вспыхнули зеленоватым пламенем и накрыли спины упырей. Система тут же посыпала на меня опыт. Мне пришлось мысленно отдать приказ, чтобы уведомления исчезли. Они сильно мешали следить за окружающей обстановкой. Я и так понял, что моя атака прикончила сразу нескольких врагов. Без лишних слов я поднялся на ноги и рванул вместе со Стояном к центру деревни. Далеко мы уйти не смогли. Именно там нас настигли упыри. Сил почти не осталось. Как только мы достали мечи, в толпу монстров с трех сторон ворвались люди. — Так держать, скитальцы! — проревел Радагост. — Рвите этих уродов! Победа будет за нами! С юга на упырей накинулись два человека — Радагост и Круг. Голос лидера скитальцев звучал уже не так величественно, как раньше. Он устал. Тело воина покрылось десятком ран. То же самое было и с Круком. Претендент орудовал двумя клинками, словно настоящий воин. Хотя еще вчера мне говорили, что он работает в поле. Так и знал. Знал, что с ним что-то не так. Не похож он на простого крестьянина. Но больше всего меня удивил тот факт, что через толпу упырей к нам прорвался израненный волейбор. «Ах ты, ублюдок!» — отбиваясь от упырей, прокричал Стоян. «Ты же показал мне смерть! Ты же...» «Мне повезло!» — отрезал волейбор, убив сразу двух упырей. «Меня спас Новик. Он все еще здесь, неподалеку. Жители решили вернуться назад». «Какого черта они творят?» — оторопил Стоян. «Новику ведь было велено увести их подальше. Часть из них вернулась, чтобы помочь нам», — ответил волейбор. В центре погранки началась резня. Мы бились с упырями из последних сил. Каждый понимал, что в любой момент его путь может оборваться. Наверняка опыты эссенции смерти валились на меня с огромной скоростью. Но я был полностью сконцентрирован на битве. Нужно выжить. Нужно выжить. Вскоре центр города окатило волной стрел. — Чего встали? — послышалось с холма. — Стреляйте, как я вас учил! Стреляйте! На холме расположились обычные жители погранки. Голос принадлежал главному охотнику, отцу Третьяка. Он вместе с сыном и командой из пяти человек обстреливал монстров из лука. Интересно, почему жители вернулись? С какой стати Новик привел их назад? Нет, что-то здесь не то. Он бы не стал возвращать их сюда. Была другая причина. И о ней я узнаю позже. Сейчас главное... Раздался оглушительный взрыв. Я увидел, как за горизонтом поднялась волна синей магической энергии. Выжившие упыри замерли вместе с нами, а затем рванули прочь от погранки. Черта восстановлена? Неужели у нас получилось? Видана справилась. Мой план удался. Как только монстры исчезли, я и все остальные скитальцы рухнули на землю. Силы были на исходе. Запас адреналина, который держал нас на ногах, иссяк. К нам подбежал Новик. — Ну, мы и задали им жару! — прокричал он. — Поверить не могу, что у нас получилось. — Зачем ты вернулся? — бросил Новику Радагост. — Зачем вернул сюда жителей? Я отдал тебе совсем другой приказ. — Во-первых, не за что! — обиделся Новик. — Во-вторых, благодарите Лада. — Меня? За что? — удивился я. — А ты еще не понял? — усмехнулся Новик. — Ну и пусть. Сейчас тебе люди сами все расскажут. Думаю, ты удивишься. Глава пятая. Жители погранки под предводительством Новика вернулись в деревню. Заполонили улицы. Не только взрослые мужчины, но и юнцы, старики, даже женщины. Все рассредоточились и заняли позиции у домов так, как будто кто-то специально готовил их к этой операции. Охотники продолжали обстреливать берег. Претендента на вступление в скитальцы погнали оставшихся упырей обратно за черту. Неслись за ними с мечами в руках. Остальные нападали с вилами и факелами. Вот только отступить чудовищам не удалось. Разумеется, людей они не боялись. Инстинкт самосохранения работал у них слабо. И это неудивительно. Ведь при желании упыри могли без особого труда выкосить вообще всю погранку. Но у них сработал другой инстинкт. Страх перед восстановившейся чертой. Они привыкли, что магический барьер – самая большая угроза. Он отделяет безопасное для чудовищ земли от мест, куда им проникнуть невозможно. И неважно, насколько силен монстр, барьер в любом случае его убьет. Однако, судя по их поведению, болотные упыри не понимали, что на самом деле представляет для них наибольшую опасность. По сути своей, они животные. Как только возникла проблема, они сразу же устремились домой. Но не поняли, что с этой стороны черта так же опасна, как и снаружи. В итоге жители загнали монстров на болото, и десятки упырей убились о черту. Попадали один на другого. «Ох ты ж!» — обрадовался Валибор. «А вот и новая поставка трофеев. Как раз вовремя. У нас уже начали заканчиваться их хоботки». «Новик!» — крикнул скитальцу я. «Ты сказал, что жители вернулись из-за меня. Я не совсем понял, что ты имел в виду». «Да у нас там чуть ли не восстание поднялось», — развел руками Новик. «Как только мы оказались на холме, и люди увидели, что ты борешься с монстрами, многим захотелось вернуться назад. После этого восстал Третьяк. Поссорился с отцом, начал доказывать, что мы должны вернуться. Пацан молодец, знает, как поднять людей». В итоге все охотники встали на его сторону. Вот даже как вышло. А ведь Третьяк был одним из тех, кто отказался рисковать жизнью. Он не вышел из экзамена, но отступил, когда Радогос сказал, что все мы здесь можем погибнуть. Видимо, передумал. Но это нормально, так и должно быть. Скорее всего, его терзали сомнения. Он еще не готов поставить свою жизнь на кон, но все же ему очень хотелось помочь своим соратникам. Поэтому Третьяк и выдвинулся сюда. Как только он смог заручиться поддержкой других жителей, незамедлительно рванул в погранку. И, черт подери, как же вовремя он прибыл. Хотя догадываюсь, что жители передумали во многом из-за меня. Новик слишком мягко выразился, видимо, побоялся меня обидеть. Но я и без его объяснений все понял. Скорее всего, в мыслях людей промелькнула одна единственная фраза, которая и стала причиной возвращения в деревню. «Если лободырный лад борется, то какого черта все остальные бегут? Почему мы бежим?» Да, так они и думали. Им стало совестно из-за того, что человек, которого они годами считали идиотом, встал на защиту погранки. Но, чувствую, это не все, что Новик хотел мне сказать. Есть и другие причины. Лад. Скиталец присел рядом со мной на корточке. Я до сих пор валялся на земле. Пытался восстановить хотя бы немного сил. Этот день дался мне очень трудно. Мне нужно рассказать тебе кое-что, пока не прибыли остальные люди. Сожалею, но нам не удалось сохранить твою тайну. Ты это о чем? Уточнил я. Магия. Жители погранки узнали, что ты владеешь магией. Священник Хотен нагнал нас и все разболтал. Сказал, что ты чуть не прикончил человека, который отвечал за вторжение монстров. Большинство людей взбодрилось. Они решили помочь тебе. Но есть те, кому не понравился тот факт, что твою магию все это время скрывали. Поэтому будь осторожен. Хотен, вот ведь зараза. И кто его об этом просил? Мог ведь промолчать. И плевать, что кого-то из местных не устраивает мои силы. Мне все равно. Других людей это не касается. Моя магия – мое личное дело. Но дело даже не в этом. Я, в принципе, никакой славы не хотел. Ни доброй, ни дурной. Тот факт, что я владею особыми способностями, должен был остаться в секрете от других жителей. И ведь неизвестно, что им рассказал священник. Он никогда не видел, как я лечу людей. Зато Хатен стал свидетелем сцены, как я впрыскиваю эссенцию смерти в руку Асмана. Не хватало еще, чтобы меня сочли каким-нибудь темным колдуном или чернокнижником. Хотя особого значения для меня это теперь не имеет. Если я все же попаду в ряды скитальцев, то вряд ли буду часто появляться в погранке. Моя жизнь будет насыщена постоянными вылазками, путешествиями и стремлением к поднятию новых уровней. Я встану на путь самосовершенствования. И чем сильнее я стану, тем спокойнее в будущем будет моя жизнь. Пока что я с трудом могу обеспечить себе безопасность. Но скоро это изменится. Не сразу, но постепенно я все равно к этому приду. Кстати, про самосовершенствование. Интересно, как изменилась моя шкала опыта? В глазах все плывет, усталость давит нестерпимым грузом. Такого со мной еще никогда не было. Должно быть, я довел свой организм до своего предела. Или даже вывел его за границу дозволенного. Уровень третий. Прогресс опыта 270 из 400. Открыт навык «Анализ состава». Рекомендован отдых для получения нового навыка. Медитация для продвижения на следующий этап развития не требуется. Ничего себе. Да я же больше 150 единиц опыта за один день собрал. Это можно назвать новым рекордом. Такого стремительного рывка к новому уровню у меня еще никогда не было. Любопытно. А ведь система упоминала, что я получу новый навык на полпути до 4-го уровня. Вот и он. Анализ состава. Сегодня лучше хорошо выспаться, чувствую, впереди еще много дел. И продолжение экзамена, и работа со скитальцами. Кроме того, еще не факт, что все упыри убились и черту, пытаясь сбежать на болото. Здесь могли остаться и другие монстры. Лучше какое-то время быть начеку. Но не все было так радужно, как мне показалось на первый взгляд. Полдня я убивал монстров и ничего при этом не лечил. Поэтому система выдала мне новое предупреждение. Внимание! Обнаружено нарушение баланса, переизбыток эссенции смерти. Разлад активен. Рекомендуется восстановить баланс эссенции, чтобы избежать медленного разрушения организма. Кто бы сомневался. А вот и старина разлад. Впервые за все время проживания в этом мире я нарушил баланс за счет полученных эссенций смерти. Обычно все было наоборот. Сколько же я болотных упырей сегодня убил? 5? Нет, кажется, даже больше. Целую кучу этих тварей. Часть взорвал, часть зарубил. Лад, живой! Ко мне со всех ног бежал отец. Прости, что не смог быть рядом. Когда все началось, мне пришлось помогать раненым. Нас нагнали упыри, я... Все в порядке. Успокойся, просил я. Главное, что мы справились. Больше погранки ничего не угрожает. Да и потерь, как я понял, не так уж и много. Но они есть, заключил Добромир. Ты здорово сражался. Я видел с холма, что здесь происходило. Понял, что ошибался насчет тебя. До последнего сомневался, стоит ли тебе соваться к скитальцам. А теперь вижу, что сильно недооценил тебя. Да все жители в шоке. Многие относились к тебе с пренебрежением, а не стоило этого делать. Ох, не стоило. Мне уже сказали, что многие жители изменили свой взгляд. Но ты не договорил, отметил я. Сказал, что есть жертвы. Что ты имел в виду? Не все жители успели вовремя покинуть свои дома. Не знаю, что стало с теми, кто решил остаться в погранке, но хвост нашего строя сильно потрепало. Нас нагнали упыри, продолжил объяснять отец. Причем они никого не убили. Они утаскивали людей. 4 унесли. Просто схватили и утащили куда-то вниз, в сторону болот. Интересно, задумался я. Прямо как Харитона. С ним произошло то же самое. Харитона утащили упыри? Вскинул брови Добромир. А! По делам, засранцу! Вот уж о нем я горевать точно не стану. Как ни крути, а задуматься о спасении похищенных людей придется. Помню, Видана рассказывала мне, что делают упыри. Они не убивают свою жертву сразу. Наоборот. Поддерживают жизнь человека до тех пор, пока не высосут из него всю кровь. Для них мы ходячие бочонки с пищей. Упыри убивают человека на месте лишь в том случае, если он представляет для них опасность. Этот урок я уже усвоил. А кого утащили эти сволочи, отец? Решил поинтересоваться я. Как чувствовал, что эта информация может оказаться важной. И не ошибся. 2 молодых девушек, 1 мужчину. Я их лично знал, хорошие были люди. А еще парнишку, совсем небольшого, чуть старше тебя. Внука кузнеца, вздохнул Добромир. Проклятие. До сих пор мурашки от того, как выла его собака. Черт, Рязан. Он ведь, грубо говоря, один из нас. Выбыл на первом этапе, тоже хотел стать скитальцем. А собака его Зорька. Собственно, из-за нее он и потерял свой шанс пробраться дальше. Потому что Буслай кинула ей в голову камень, и она выдала Рязана. Но теперь все эти интриги вступительных испытаний уже не так важны. Рязана больше нет. Вернее, он должен быть жив, но куда его утащили монстры – вопрос. У нас с ним тоже был ряд конфликтов. Сначала он не воспринимал меня как нового члена команды. Потом злился и завидовал из-за того, что мне удалось пройти, а ему нет. Но он совсем юный. Характер еще не сформировался. целом из Рязана мог бы вырасти хороший мужчина. Пусть не скиталец, но новый кузнец для погранки. Надо обсудить этот вопрос с Радагостом и остальными. Возможно, этих людей еще можно спасти. Буду надеяться, что в первую очередь упыри будут высасывать кровь из Харитона. Может, ублюдки подавятся его холестерином. Добромир. К моему отцу подошел крупный светловолосый мужчина. Местами поседевшая борода свисала до самого живота. Лицом старик. Но шевелюра еще не потеряла пигмент. Через пару часов состоится совет деревни. Я хочу, чтобы твой сын присутствовал на нем и отвечал на вопросы. Он ведь может разговаривать, да? Не знаю, кто вы, но пора бы уже перестать держать меня за дурака, — огрызнулся я. Мы со скитальцами только что спасли эту деревню. Надоели. Еще раз кто-то упомянет о слабоумии моего предшественника, сразу получит сдачи. Я уже достаточно сделал для погранки. Пора бы принять тот факт, что я давно не тот, кем был прежде. Мой сын просто устал, он мне... — начал оправдываться Добромир. — Тихо. Теперь я уже говорю с ним, а не с тобой, Добромир, — нахмурился мужчина. — Вообще-то я не хотел тебя обидеть, Лад. Я видел, что здесь случилось, и я благодарен тебе за то, что ты спас мою погранку. Если ты забыл, я староста деревни, Сбыслав. — Рад знакомству, — кивнул я. — А вопросы не подождут до завтра. Отец не соврал. Я действительно очень устал. Как видите, даже на ноги встать толком не могу. — А мне твои ноги и не нужны, — хмыкнул он. — Люди жаждут ответов. Хотят, чтобы вы с отцом объяснили, откуда у тебя взялась магия. Более того, с тобой хочет поговорить Тешен, отец Микулы. Он прятался в доме и только что рассказал мне, что ты сделал с его сыном. Видимо, неправду рассказал, раз этот вопрос собрались поднять на совете, — подметил я. Микула был безумцем, опасным человеком. И да, это правда, я убил его. Вот этим мечом. Нет смысла скрывать, раз уж старости известно. Толпа ахнула. Некоторые женщины отшатнулись, прижимая к себе детей. Мужики переглянулись. В их взглядах читалось смятение пополам со страхом. Такого от меня никто не ожидал. «Убил?» — выдавил кто-то из деревенских. «Вот так просто взял и признался?» «Да он с ума сошел!» — взвизгнула какая-то женщина. «Колдун проклятый! Еще и убийством хвалится!» «Да он сам напрашивался!» — выкрикнул молодой парень, которого я не знал. «Сколько можно терпеть такого?» «Микула моего сына чуть до смерти не прибил. По делам ему!» — прокричал один из мужиков. Мнения деревенских разделились почти поровну. Логично, что не все готовы принять такое жестокое решение, но в тот момент иного выбора у меня не было. «Это правда, Лад?» — побледнел Добромир. «Ты не врешь?» «А чего мне врать?» «Микула был не лучше болотного упыря», — ответил я. «Иного выхода не было. Я должен был разделаться с ним. В противном случае погиб бы я или Радко». «Его отец считает иначе», — отрезал Сбыслав. «Его отцу нечего было задницу в доме просиживать. Остановил бы своего идиота, сыночка, и никаких проблем бы не было. Ни у него, ни у нас. Хотите, чтобы я пришел на совет и сказал то же самое? Хорошо, я приду». «А я пойду с тобой». Из-за моей спины появился Стоян. Он сам только поднялся на ноги. Валялся несколько минут в грязи, пытаясь прийти в себя. «Всех скитальцев на совет мы не приглашаем», — ответил Сбыслав. «Достаточно одного Радагоста». «Закрой рот», — фыркнул Стоян. «Если бы не этот парень, твоей деревни бы уже не было. Он мне жизнь спас несколько раз, и не только мне. Несколько недель назад он помог Новику, а также исцелил нашего лидера Радагоста вместе со своим отцом». «Радагост сам пояснит тебе про законы, если ты забыл их, Сбыслав. Лад — претендент. Он может стать скитальцем. И если он в чем-то виновен, а я в этом сильно сомневаюсь, то судить его в любом случае должны мы, а не вы». «Половина жителей с вами согласится», — кивнул Сбыслав. «А другая половина поднимет восстание, потому что это ваша вина. Вы, скитальцы, ошиблись. Проглядели. Подвергли риску нашу деревню. Ваша задача — защищать нас». «И они защитили», — воскликнул я. «Если бы не скитальцы, вы бы сюда уже не вернулись. Погранке давно настал бы конец». Деревенские снова загомонили. Многие были возмущены сложившейся ситуацией. «Это мы обсудим на совете», — холодно произнес Сбыслав, заставляя всех замолчать. «Буду ждать тебя, Лад. Через 2 часа в главном зале моего дома». Там будут все, кто хочет принять участие в обсуждении произошедшего. Виновных мы накажем в любом случае. В этом можете не сомневаться». Он перевел взгляд на Добромира. «Могу дать тебе совет. Если не хочешь, чтобы твоего сына сожгли сегодня вечером, лучше бегите отсюда, пока не поздно. Я ценю вашу помощь. Но не все разделяют мое мнение». Вот оно как. Деревня раскололась. Для одних я стал героем, для других — прокаженным и темным магом. Даже не знаю, как оценивать такой прогресс. Раньше меня просто считали деревенским дурачком, на которого и внимания лишний раз никто не обращал. Если и обращали, только смеха ради. А теперь все куда серьезнее. И больше всех постарался Хатен. Бестолочь, а не священник. Мы со Стояном ему жизнь спасли. Зачем он растрепал о том, что я пользовался темной магией? Болван даже не догадывается, что я следую двум путям одновременно. Стремлюсь и лечить, и убивать. В каком-то смысле я олицетворяю его верование. Скалис — бог равновесия. Его главный символ — весы. Уж не знаю, совпадение это или нет, но моя сила тоже завязана на весах, и я их чувствую. Прямо сейчас эссенции смерти сильно перевешивают чашу с жизнью. Это ощущается как холод, наполняющий меня изнутри. Его сильно больше, чем когда-либо с самого момента моего попадания в это тело. И я подохну в муках уже через несколько дней, если не восстановлю баланс. Разлад настиг меня не в первый раз. Теперь мне будет гораздо проще вернуть все в норму. Нужно всего лишь вылечить нескольких людей. И я уже знаю, что мне нужно делать. «Да ладно, не переживай, мы что-нибудь придумаем. Мы больше не будем убегать», — принялся тараторить отец. «Когда ты был совсем маленький, мне пришлось сбежать из города вместе с тобой, но это больше не повторится. Мы останемся здесь и докажем, что ты был прав во всем. Твой друг Третьяк, его отец и остальные охотники, они точно встанут на твою сторону». «Отец», — перебил Добромира я, — «не волнуйся ты так, все в порядке. Я знаю, о чем поговорить с этими людьми. Какие бы у них ни возникли претензии, против нас они пойти не смогут. Здоровье деревни держится на нас с тобой. Кроме того, я без пяти минут скиталец. Значит, и безопасность королевства тоже частично зависит от нашей семьи». «Ты торопишься, Лот», — помотал головой Добромир. «У тебя впереди еще два этапа экзамена. И я пройду их. Самоуверенность тебе не поможет. Теперь другие участники будут относиться к тебе куда серьезнее. Они ведь не знали, что ты владеешь магией. А теперь об этом известно всем. Слухи уже поползли. На этот раз не отделаешься. И слава Скалису, что поползли. Надоело скрывать эту тайну», — заключил я. «А теперь, отец, пойдем помогать раненым. Не будем терять время попусту. У нас 2 часа, чтобы помочь тем, кто пострадал. Вот так я и восстановлю свои эссенции жизни. С разладом лучше не затягивать. Поживу с ним пару дней, и начнутся кровотечения, внутренние и внешние. На кой черт мне это надо? Лучше решить проблему поскорее». Всех раненых перетащили в церковь Скалиса. Людей оказалось не так уж и много. Всего-то 20 человек. Переломы, рваные раны, ничего такого, с чем мы не могли бы справиться. Маны у меня нет. Приходится лечить только отварами, примочками и прочей фитотерапией этого мира. Но, как показала практика, эффективность от этого не падает. С переломами, правда, приходится особенно трудно. Их я не могу лечить даже на своем текущем уровне магии. Я уже примерно понял, как работают мои навыки. Поначалу мне казалось, что они гораздо хуже, чем те силы, которыми я владел ранее. Но на деле это не так. Навык «Ускоренная регенерация» стоит 15 единиц маны. Но если я лечу обычную царапину с помощью этой силы, расходуется в разы меньше, чем планировалось изначально. То есть сложность болезни напрямую влияет на затраты моих сил и на получаемый в случае успеха опыт. Все предельно логично. Главное не забывать, что силы у меня ограничены. И держать в уме, что в этом мире есть вещества и люди, которые умеют вытягивать ману из человека. Спасибо теперь уже однорукому Осьману. Он преподал мне важный урок. И я его никогда не забуду. В следующий раз он получит эссенцию смерти до того, как прикоснется ко мне. Забавно получается. Какая-то дурацкая борьба прикосновений. Если он дотронется до меня, то моя магия заблокируется. Если я дотронусь до него, то он рискует сгнить заживо. В столкновении с таким человеком даже нет смысла лишний раз махать кулаками. Лучше сразу искать свободный участок кожи, чтобы влить через него свою скверну. Я помог отцу обработать раны пострадавшим. Получил за это даже